Мы тебя, ты уж извини, без твоего согласия включили в состав делегации. Американцы нынешних российских депутатов уважают. Да и тебе не мешало бы посмотреть, как живут за бугром. А то, что мы с тобой бодались, забудь, все в жизни бывает. Сегодня мы вместе можем вообще аэропорт на дыбы поставить, такие дела раскрутить, какие раньше и не снились. Так что давай лапу и плюнем на прошлое. Делегация летела из Иркутска на Ан-24 вдоль Лены до Якутска. Потом она должна была перелететь в Магадан и далее по тому маршруту, по которому перегонялись самолеты на фронт. Поротов, вылетев из Москвы, догнал участников перелета аж на краю земли в бухты Провидения, там, где материку уже надоело пугать пассажиров своей нескончаемостью, земля, сдавленная с двух сторон океанами, пошла на конус, а затем и вовсе сузилась до размеров черепашьей головы, которая костлявыми заснеженными глазами хмуро уставилась на остров Святого Лаврентия. За ним просматривалась уже другая, уходящая по дуге к теплым морям гористая земля другого полушария — Северной Америки. Там, после прохождения таможенного и пограничного контроля, они готовились вылететь в Ном. Николай успел как раз к таможенному контролю. Был конец мая, но с океана дул холодный ветер, бухта была забита мраморным льдом, время от времени из кочующих над Чукоткой облаков сыпал снег, и все так было не похоже на расплавленную жарой Москву. На склонах лысых желтоватых сопок были видны развалины, когда-то стоявшие здесь погранзаставы. Ступив на чукотскую землю, Николай оглядел стылую окрестность, снующих по перрону северных собак, которые делали контрольный осмотр прилетевших пассажиров. Из своего прошлого опыта он знал, что любопытство их было вполне прагматичным, они высматривали, а вось что-то перепадет и им. «Но ты, миллиметровщик, не мог попозже?» — увидев его, пробурчал Полищук. «Примчался прямо к закрытию дверей. Мы уж тут грешным делом подумали, что тебя министром назначили». В его возгласе Николай уловил плохо скрытое недовольство. Он как бы давал понять, что тот хоть и стал депутатом, но это не повод для опозданий. «Да вот проголосовал и сразу же на самолет», — сказал Николай и остался недоволен своим голосом и тоном. «Чего бы ради ему оправдываться?» Но это уже было как позднее зажигание, закоренелая привычка. Она сильнее доводов и расчетов ума. «Ему сейчас можно и опоздать. Он же депутат», — подлаживаясь к начальству, пошутил стоящий рядом командир Ан-24 Иван Хлебников. «Теперь он власть. Как скажет, так мы и должны поступить. Никто и никому здесь не должен», — чтобы хоть как-то сгладить свой оправдательный тон, буркнул Николай. Оглядев участников перелета, Николай обрадовался, увидев Петра Яковлевича Гордеева. Петр Яковлевич уже давно перебрался из Киренска в Иркутск к дочери и жил рядом с Николаем в соседнем доме. В предвыборной кампании, в которой участвовал Поротов, он принял самое активное участие, обклеив свой старенький «Запорожец» с плакатами и соорудив из фанеры на его крыше тумбу с призывами голосовать за Поротова, он носился на нем по всему городу, возил Николая с одной встречи на другую. Когда была в том необходимость, и сам принимал в них участие, выходил на сцену с аккордеоном, говорил несколько слов в поддержку Поротова, предлагая голосовать за него, и, подыгрывая себе, запевал популярные песни. Что и говорить, играл и пел он классно. Однажды в детском садике после его выступления воспитательница спросила ребят, поняли ли они, за кого теперь надо голосовать. И те хором ответили, что попросят своих родителей голосовать за Петра Яковлевича Гордеева. Сейчас Петр Яковлевич, непривычно отглаженный, вычищенный и высветленный, стоял в сторонке, грустно смотрел на знакомую ему с военных времен таможенную суету, и Николаю показалось, что он чувствует себя лишним и никому не нужным. Как повелось в последнее время, ветеранов пригласили, скорее всего, для прикрытия. Летели незнакомые Николаю московские киношники, журналисты.